как носить очки. В мире существует два типа людей. Те, кто носит очки, и те, кто думает, что очки им не нужны. Людей, принадлежащих к первому типу, можно распознать по очкам. Людей, принадлежащих ко второму, также легко угадать. Они не замечают вас, идя по коридору, паркуются на вашем газоне и закатывают глаза, если вы спрашиваете, видят ли они двухэтажный автобус у себя перед носом. Если вы решили приобрести очки, нужно прежде всего определиться с их типом. Вообще-то существует два типа очков, которые могут вам пригодиться. Очки, необходимые для чтения, и очки, необходимые для того, чтобы найти очки, необходимые для чтения. Избегайте бифокальных очков. У них в каждой линзе есть отвратительная граница, разделяющая верхнюю и нижнюю части линзы, поэтому появляется такое ощущение, что у вас половинчатая голова. В бифокальных очках вы не сможете прочитать ни одну надпись, находящуюся выше уровня груди, и разглядеть ни одну вещь ниже уровня груди. Такие очки — сущий кошмар для коротышек, которые пытаются прочесть расписание на автобусной остановке или высматривают автобус, едущий в гору. В очках с переменным фокусом вы якобы можете легко фокусировать взгляд на любом предмете, но только при условии, что вы все время крутите головой. Очки можно чинить самому. Если сломается носовая перемычка, просто обмотайте ее метром скотча. Подобным образом, если что-то случится с дужками, можно прикрепить очки к голове толстой резинкой. Помните, ваша индивидуальность важнее, чем внешность. Ограниченные личности могут покупать крутые модные оправы. Здесь верна следующая закономерность. Плоская оправа делает вас круче, а открытое откровеннее. Очки в красной оправе — это вовсе не круто. Никогда не было круто и не будет круто. Красные очки никому не идут. И все в мире знают об этом, за исключением маленькой кучки людей, которые покупают очки в красной оправе. Издавна существует мнение, мужчины не падки на женщин, которые носят очки. Как правило, это объясняется тем, что женщины в очках прекрасно видят, что им светит, и к ним трудно подкатиться. Некоторые пожилые женщины носят очки на цепочке, которая держится на шее. Это означает, я с удовольствием приму предложение хорошенько поразвлечься в постели с цепью и садомазохистом. Спросите у них об этом, когда в следующий раз окажетесь в библиотеке. Покупка очков — немного странное событие, потому что, приходя в оптику, где огромное разнообразие красивых оправ, вы выбираете ту, которая вам нравится, идете к зеркалу и понимаете, что ничего не видите. Потом же, получив очки, вы приобретаете весьма умный вид, особенно если до того, как вы их получили, вы все время врезались лбом в фонарные столбы и то и дело спотыкались при ходьбе.